Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 35. Не стоило так зарываться. Текст читает Оцару. Я исследовала подземелье в хорошем настроении. Нет, на данный момент все монстры вокруг не смогут мне ничего противопоставить. До тех пор, пока я нахожу монстров первый, я смогу внезапно напасть. Даже если не так, я думаю, что я смогу спокойно драться один на один. Я эволюционировала и стала сильнее. А мои способности выросли, так что я не думаю, что подвергнусь опасности, как в тот неприятный момент, когда я впервые дралась с лягушкой. Если спросить, уверена ли я, что точно выиграю, мне будет немного неловко, но я думаю, что все будет окей. Думаю, что надо быть благодарной росту, который я получила после эволюции. Способности выросли, я получила новые звания. Пожалуй, только с обнаружением вышло слегка неутешительно, но все остальное было приятно. Даже если поразмыслить о периоде белой полосы, скорее всего, он настал не после эволюции, а после того, как я победила змею. Мой уровень вырос, поскольку я победила змею. Еды стало много, поскольку был труп змеи. Благодаря этому я эволюционировала без проблем. После этого были только одни хорошие новости. О, как я и думала, белая полоса началась только с победы над змеей. Какая же удача, что я встретила вас, уважаемая змея. Спасибо. Так, развилка дороги. Как обычно, идем направо, да? Внезапно я почувствовала плохое предчувствие, говорило мне спасаться со всех ног. Я посмотрела в левый коридор. Элро Бородрат, 5 уровень. Не удалось показать статус. А, это змея! Я что, дура, что ли? Хотя ее уровень и ниже, чем у предыдущей змеи, но, скорее всего, победить ее без моего дома будет невозможно. Она меня заметила. Бежать! Я побежала по правому проходу. Как будто я смогу победить такого монстра. Кто была та идиотка, которая сказала, что монстры вокруг не представляют никакой опасности? Это была я! Нет. Эта змея явный босс, в отличие от остальных монстров здесь. Почему же ты появляешься здесь, как обычные монстры? Разве это не глупо? Я слышу ужасающие звуки, которые приближаются ко мне сзади. Быстрее! Ну почему ты не остаешь? Моя скорость 348 единиц! Я думала, что хоть скоростью у меня есть преимущество перед другими монстрами. Быть способной догонять меня? Да что ты вообще такое? А? Впереди еще монстры? Элор Ранданел, 5 уровень, не удалось показать статус. Элор Ранданел, 5 уровень, не удалось показать статус. Элор Ранданел, 5 уровень, не удалось показать статус. А? Почему из всех монстров впереди мне попались именно те, которые бродят стаей? Если бы это был только один монстр, конечно, я могла бы его обойти сбоку. Но пространства нет, чтобы бежать мимо. Они выстроились в линию. А, что же делать, что я должна делать? А, нет времени раздумывать. Вперед! Утонуть или выплыть? Я продолжила бежать на всей скорости, карабкаясь по стене. Нет! Да, я сделала это! Бег по стене удался. Я прорвалась через 3 монстров. Хоть я и услышала ужасные звуки сзади, но я не обернулась. Я знаю, насколько эти 3 смогут задержать змею, но мне нужно бежать, прежде чем станет слишком поздно. Извините, 3 монстра, мне ну прям нужно было прорваться. Это один из законов джунглей. Стань жертвой вместо меня. Мне удалось выжить, принеся в жертву 3 других монстров. Я надеюсь... Вам это понравилось. Дальше нет прохода? Постой. Разве это не так же, как было в норе Скалопендр? А, это плохо! Я слишком разогналась, поэтому не могу быстро остановиться! Стой! Место, где я могла остановиться, было уже в воздухе. А? Здесь очень глубокая и широкая дыра. Я умру, если упаду! Я падаю! Нет! Я падала, как при прыжках в тросе. Трос? Трос! Да, паутинка! Я выстрелила своей паутинкой на стену, и она к ней прилипла. Так, отлично. Фух! Ой, а это было больно. Хотя падение прекратилось, мое тело ударилось о стену. Я думала, что умру. Преследуемой змеей, а впереди оказался обрыв, с которого я упала. Интересно, что это за наказание? Что я слишком зазналась во время белой полосы? Да, я все поняла. Я сожалею о своих действиях. Поскольку я сожалею, можно убрать этот жужжащий звук. Финжеруахт. 4-й уровень, не удалось показать статус. Это были пчелы. Эти монстры в виде громадных пчел, одну из которых я видела раньше. В этой дыре их огромное количество. Здравствуйте. Прошу прощения. Не обращайте внимания. Правда, не стоит смотреть в мою сторону. Есть только один метод увернуться от атакующей пчелы. Упасть еще раз! Я падаю еще раз. Правда, в этот раз немного по-другому. Я добавила эластичности к паутине, приклеенной к стене. Поэтому падаю я в безопасности, как при прыжках на тросе. После двух или трех раскачиваний я прилипла к стене и прикрепила новую паутинку. Прыжок еще раз! Я повторяла это, пока не добралась до нижнего уровня. Так, я на земле. Тем не менее, небо было полно пчелами. Я постаралась напрячь свое уставшее тело и побежала снова.